Глава 19. Право выбора. Удар. Еще удар. Олег по-настоящему вошел во вкус. Остальные гремлины ведь сейчас наблюдают за ним. Пусть видят твари, что их ждет, если они еще раз посмеют. Навык устрашения повышен до 4 уровня. До следующего уровня 89 единиц. Вы получили 30 единиц навыка. Вы получили 30 единиц навыка. Отлично. Олег остановился только тогда, когда красная надпись с именем и уровнем существа померкла, и вместо нее выскочила другая, про то, что он получил 15 единиц опыта. Противник был мертв, и Олег перевел взгляд на меч. Тот, разумеется, оказался весь перемазан в зеленой крови. Черт. Еще оставался второй гремлин-бугай, который пытался с рыдающими стонами собрать в кучку свои кишки. Развернувшись, Олег быстро подошел к нему и добил одним колющим ударом в голову. Еще 15 единиц опыта. Наступила тишина. «Ты выжил!» Олег едва не поперхнулся собственным сбитым дыханием. «Вот это наглость!» «А ты-то где был?» – возмутился он. «Не мог помочь своими силами? Или скажешь, для тебя нереальная задача – побороть первоуровневых гремлинов?» «Ты сам оказался в состоянии победить их». «Да. И что? А тебе было нужно, чтобы я рисковал всем тебе на забаву?» «Это не забава. Это то, что ты должен делать, если желаешь получить силу и стать кем-то в этом мире. Если бы я сделал все за тебя, то ты бы не получил ни капли опыта». «Стать кем-то?» Олег вытер меч от труп. Лучше не стало. «Бросать человека туда, где он может погибнуть, это способ помочь ему стать трупом». «Разве я не дал тебе все силы, с которыми ты победил тварей?» А вот тут крыть было нечем. Силы системы действительно исходили от владыки. И хотя Олег пока так и не понял, как это вообще возможно, эти силы были полезными. Если так вдуматься, вчера в данже он был куда слабее. А ведь сила, простая физическая сила без каких-либо способностей, пробужденного в несколько раз выше, чем у человека. И ловкость, и выносливость, и болевой порог. Кстати, о боли. Он перевел взгляд на свои раны. «Черт!» «Приехали», — заметил он. «Этих червяков я еще победил, и то лишь с помощью устрашения. Но дальше... не в таком состоянии. Разворачиваемся обратно». «Тебе совершенно нет амбициозности», — с заметным разочарованием протянул владыка. «Как и уверенности в себе. Ты даже не осознаешь, в каком выгодном положении ты сейчас находишься и какие перспективы открылись вчера перед тобой». «Перспективы провести с тобой вместе остаток жизни, истребляя монстров?» «Вот видишь. Ты подчеркиваешь лишь плохое. Но нет». Владыка позволил себе смешок. «Монстры — это лишь начало. Впереди... что может быть хуже монстров?» — растерялся Олег. «А кто сказал, что это будет хуже?» «Ты сказал!» Олег грохнул мечом об каменный пол подземки. «Все, что ты говоришь, не к добру. Это точно. Знаешь... ты и сам не очень похож на хорошего парня». На этот раз владыка уже не хмыкнул, а полноценно расхохотался. Всерьез и надолго. Олег стоял обалдевший и не знающий, что делать. А в его голове все звучал и звучал хриплый хохот. Наконец владыка отсмеялся и ответил. «А я и не являюсь хорошим парнем. Знаешь... их вообще исчезающе мало, хороших парней. Это невыгодно, а я парень, который заботится о своей выгоде. Так что пока моя выгода связана с твоим благосостоянием, радуйся этому и пользуйся». Олег лишь вздохнул. «С ранами-то что делать?» — спросил он усталым тоном. «Будто мало мне было отрубленной руки, теперь еще все ноги в крови, и вторая рука не поднимается». «Хм, и ты хочешь сдаться и повернуть обратно после этих царапин?» Олег покраснел. Владыка знал, куда бить. Нет, он не был ни трусом, ни маменькиным сынком, но... Раны есть раны, боль есть боль. Это все, конечно, не смертельно, но сильно снижает боеспособность. «Что же, твой выбор», — заметил владыка. «Если ты считаешь, что на сегодня с тебя достаточно, можешь прямо сейчас разворачиваться и идти домой». «Погоди», — обалдел Олег. «Ты это сейчас серьезно?» «Да. А что тебя так удивляет?» «Что?» Олег думал, что владыка прикажет ему продолжать. Ну или просто перехватит управление. А он так просто соглашается? «Если ты считаешь, что кучка гремлинов твой предел, значит так тому и быть», — продолжал голос в его голове. «Ты добрался досюда, достиг второго уровня и даже выжил, как я и хотел. Можешь возвращаться домой, если ты достиг своего потолка». «Погоди, почему потолка?» — помотал головой Олег. «Просто нужна передышка». «Стоп, минуту. Он что, правда чуть не повелся на это? Владыка просто пытался взять его на слабо. Простейшая манипуляция, на которую он научился не вестись еще в 5-м классе. И тем не менее, на этот раз она сработала. Олег понимал, что это манипуляция, но все равно не мог ничего с собой поделать. Возможно, потому что владыка был прав. Если это станет его пределом в первый же раз, далеко он не уйдет. Ни сейчас, ни потом. «Куда двигаться дальше?» — хмуро спросил он, поднимая меч. «А, ты все-таки решил остаться?» «Прекращай придуриваться. Я продолжу, но что делать?» «У тебя сейчас 45 единиц личного опыта. Получи еще 55, достигни 3-го уровня и получишь свою первую уникальную способность». «Способность?» — расширил глаза Олег. «Хм, может, владыка и прав в том, что все не так плохо? Да, он не лучший сосед по телу, но разве сила — недостаточная плата за это?» Уникальные способности были далеко не у всех пробужденных. Точнее, были они у всех, но примерно 60% получали при пробуждении или что-то очень слабое, или что-то узкоспециальное и бесполезное в 9 случаях из 10. «Тебе, как первому моему служителю, я даже сделаю небольшой подарок», — продолжил владыка. «Подарок?» «То, чего обычно нет у других. Я дам тебе возможность выбора». «И что бы это значило?» Олегу стало интересно, но он знал, если спросить об этом напрямую, владыка ответит: «Получи 3-й уровень и узнаешь». И, наверное, будет совершенно прав. Сжав меч покрепче, Олег огляделся. Да, залечить раны все же было бы неплохо. Боль из ног почти ушла. Ха, не будь он пробужденным, еле двигался бы. Но вот пораженная подмышка распухла, мешая двигать единственной рукой. Пожав плечами, он двинулся вперед. Вокруг по-прежнему было темно, но уже не настолько, как могло бы. Кроме того, вглядываясь во тьму, он постепенно получал очки навыка и увеличивал уровень адаптации. Монстры появились внезапно. Или это он вышел из-за угла внезапно для монстров? Как бы там ни было, Олег завернул за угол и увидел две фигуры, закованные в металл. Он отшатнулся. Не от страха, а от неожиданности. И чтобы его не застали врасплох. «Что это еще за уроды?» – пробормотал он. «Гоблин-рыцарь 5-го уровня», – услужливо подсказала система. «Хм, это уже не гремлины, а гоблины. А в чем различие? Рост такой же, а рожи монстров Олег не видел. Те были скрыты под резными костяными масками. 5-й уровень. Пожалуй, он бы отступил, но было поздно». Оба гоблина обернулись на шум. И первый из них тут же нанес длинный, рубящий удар своей алебардой. Да уж, воистину рыцари. Это было похоже уже не на дерущуюся кучку дегенератов, а на того, кто знаком с боевыми искусствами и владеет оружием. На счастье Олега удар пришелся туда, где была бы его вторая рука, если бы она у него оставалась. Хм, значит, гоблины плохо видят? Не тратя времени даром, Олег ударил в ответ. Он ожидал, что его меч отскочит от железных доспехов тварей или, по крайней мере, лишь оцарапает их. Однако меч оставил на доспехах внушительную вмятину и явно вогнал металл в плоть гоблина. Тот мерзко вскрикнул и схватился за плечо. Кажется, это было больно. Второй тем временем не отставал. Он также был вооружен длинной алебардой, и это позволяло ему оставаться на расстоянии. Меч Олега был хорош. Только сейчас он оценил, насколько. Но ему попросту не хватало длины, чтобы дотянуться до врага. Зато гоблину хватало всего. Он пару раз ткнул Олега в ногу. Первый удар был хоть и болезненным, но кожи не пробил. Зато второй угодил прицельно в рану, нанесенную гремлинами. Черт! Олег зашипел от боли и ударил в ответ. Мимо. Слишком далеко. Довольный гоблин-рыцарь прокрутил в руках свою алебарду и попытался нанести еще один удар. Но новая порция боли была последним, чего хотелось бы Олегу. Он выставил меч вперед и попытался заблокировать лезвие. Металлическая древко алебарды просто треснула. Лезвие с громким лязгом улетело в сторону, а в руках у монстра осталась простая металлическая палка. Тот изумленно поглядел на нее и тут же получил удар мечом по голове. «Вы получили 30 очков опыта». «Прекрасно. Значит, убив второго, он заработает 3-й уровень и способность. Вот только второй уже очухался. Правую руку он держал на весу. Кажется, Олег перебил ему плечо. Зато в левой легко вертел свою алебарду. Если цельнометаллическое оружие весит для них так мало, значит, эти твари очень сильные», — подумал Олег. «Каждый удар от них очень опасен. А значит, нужно просто не дать врагу шанс эти удары нанести». С этой мыслью он размахнулся и атаковал гоблина-рыцаря чередой мощных ударов. Пусть защищается, а не атакует. Миг, и алебарда второй твари тоже перерублена. Затем меч опускается ей на голову. «Вы получили 3-й уровень. До следующего уровня 245 очков опыта. Вы должны выбрать путь развития»,